Глава 11. Дальнейшее исследование Японии. Внутреннее Японское море и превосходная кухня. Таинство с паспортами, консульством и прочее. Рим, Рим. Кажется, там я покупал хорошие сигары. Из записок путешественника. Увы, насколько бессильным порой оказывается перо. Я собирался рассказать о Нагасаки значительно больше, чем смог поведать, например, о похоронной процессии, которую встретил на улице. Вам стоило бы узнать о причитающих женщинах в белом, которые шли за усопшим, запертым в деревянном паланкине. Паланкин раскачивался на плечах носильщиков. Словно отлитый из бронзы, буддийский священник двигался впереди, а мальчишки бежали следом. Я собирался предложить вашему вниманию рассуждение о морали, обзор политической ситуации и исчерпывающее эссе о будущем Японии, однако успел обо всем забыть и помню лишь о той в чайном саду. Из Нагасаки на пароходе Пиэндоу мы направились через внутреннее Японское море в Кобе. Это значит, что последние 20 часов мы плывем словно по гигантскому озеру, которое, насколько хватает глаз, усеяно всевозможными островками. Некоторые из них достигают в длину 4 миль, а в ширину 2, иные просто крошечные бугорки, не больше, чем копна сена. Кук и сыновья взимают лишнюю сотню рупий за проезд через этот уголок вселенной, однако сами понятия не имеют, как творятся подобные чудеса. На самом деле, при любой погоде, при любом освещении, эти островки, пурпурные, янтарные, серые, зеленые и черные, стоят в 5 раз дороже. Последние полчаса я провел в толпе галдящих туристов, размышляя о том, как бы получше преподнести вам этих господ. Туристы, конечно, не поддаются описанию. Каждые полминуты они вскрикивают «Боже мой!», а еще через 5 минут спрашивают друг друга «Послушайте, не кажется ли вам, что все это слишком однообразно?». Затем они принимаются играть в некую игру, напоминающую крикет, пока очередной отменный пейзаж не заставляет их прерваться и снова воскликнуть «Боже мой!». Если бы на островах было побольше дубов и сосен, то возникла бы полная иллюзия, что на протяжении 300 миль мимо нас тянутся берега озера Наиниталь. Однако Наиниталь далеко, и по мере того, как наш большой пароход продвигался вперед по водным аллеям, я видел, что мертвенно-спокойное на первый взгляд море с гулким эхом обрушивает к подножию утесов прибой футов в 10 высотой. Мы продвигались среди такой густой россыпи островов, что чудилось, будто вокруг сомкнулись сплошные берега. Наверное, приливное течение огибает вон тот одинокий риф, об этом говорит толчья мелких волн, и вот-вот вынесет пароход на скалу. Некто, стоящий на мостике, спасает судно, и мы уже целимся в другой островок, и так без конца. Глаза не успевают следить за носом парохода, который катится то вправо, то влево. Конченные личности, которые уже не в состоянии весь вечер кричать «Боже мой!», они спускаются вниз. Попав в Японию, все путешествие может занять 3 месяца или 10 недель, постарайтесь пройти внутренним Японским морем. И тогда узнаете, насколько быстро изумление может смениться обычным любопытством, а то и безразличием. Что касается меня, то я сейчас больше думаю об устрицах, которые были закуплены для нашего стола в Нагасаки, чем о призрачном островке, похожем на морскую звезду, который проскользнул за бортом. Да, это море романтических тайн. Луна серебрит воду, и белые паруса джонок тоже кажутся серебряными. Однако если Стюарт подаст устриц под Керри, вместо того, чтобы оставить их в раковинах.